Вторая часть. Глава 17. 1,5-2 месяца дружбы спустя. Илья. «Илья, Полинка случайно не с тобой?» Слышу из динамика телефона взволнованный голос Олеси, подруги мажорки. Внутри все обрывается, сон пропадает мгновенно. Шляется эта дурында хрен пойми где, не в первый раз. Но именно сейчас меня охватывает сильное беспокойство. Зачем-то смотрю на часы, хотя и так знаю, который час. 3:30 ночи. Самое время для приключений. Нет, не со мной, а должна быть. Надавливаю интонациями. Я дома сплю, а рядом недовольно ворочается Инна. Что произошло? А, ясно. Неважно, извини, что разбудила. Врубает заднюю Олеся. Просто если она пропадает, то чаще всего с тобой. Спи дальше, разберемся. И сбрасывает вызов. Ну да, блядь, непременно. Перезваниваю. «Олесь, трубку не клади». Спросонья голос звучит грубее, чем я хотел бы. «Ты где? Что с Полиной? Почему ты решила, что она со мной?» «Кто должен быть с тобой?» Инна поднимается на локти, смотрит на меня, включает ночник. «Да мы тут в затмении тусили, все нормально было», — оправдывается Олеся. На заднем фоне грохочет музыка, и ей приходится кричать, чтобы я смог разобрать слова. «Она куда-то отошла и на сотовый не отвечает уже полчаса. Найдется, не парься, бывает. Все, пока, еще раз извини, если я разбудила». «Нет уж, стой. Как только Полина найдется, сразу позвони мне, поняла? Если что-то узнаешь о том, где она, тоже звони». «Да, без проблем. Да не злись ты, может, с каким-то парнем познакомилась». «С парнем?» Повторяю. «Блядь, блядь, блядь». «А ты что, ревнуешь?» «Короче, жду от тебя сообщения или звонка». Я сбрасываю вызов. Поднимаюсь на ноги и подхожу к окну. Пульс учащается. Причем здесь вообще ревность? Как ее отец может спать спокойно, когда дочь шастает не пойми где в компании таких же отмороженных на всю голову подруг? Домой под утро приходит. Внезапно пропадает с неизвестными парнями. Хорошая ведь девчонка, искренняя, добрая, абсолютно неуправляемая. «Илья, что происходит? Опять эта сумасшедшая куда-то вляпалась?» Инна садится в кровати и смотрит на меня. «Ложись спать, найдется. «Ты спи, я подожду, может, и правда найдется. «Ты заставляешь меня ревновать». Инна ползёт по матрасу и деланно надувает губы. «Черт с ней, иди лучше ко мне. Раз уж проснулись, почему бы не воспользоваться моментом?» «Был уже сегодня». Отвечаю. «Мне хватило. На самом деле, внутри молниеносными темпами разрастается тревога. Я просто не могу сейчас думать о сексе. Исключительно потому, что чувствую себя виноватым из-за недавней неприятной ситуации. 2 месяца назад Полина стала донором крови, чем изрядно меня удивило. Не ожидал, что решится. Потом мы хорошо поговорили, без эмоций, выяснили отношения, разобрали ситуацию и договорились о том, что будем дружить. Несмотря на внешнюю яркость и браваду, Полинка Барсукова кажется мне одинокой и хрупкой девочкой. Я не стал вычеркивать ее из жизни. За ней хочется присматривать. Она же в ответ на заботу перестала ставить меня в неудобное положение перед Черновым и другими коллегами. Жизнь начала налаживаться. А еще Полина подружилась с Дашей. Мало того, что подружилась сама, так и меня с сестрой помирила. Мы несколько лет не общались. В итоге оказались за одним столом. Я, Инна, Даша и Полина. Александр Бурсуков не разрешил дочери оставить собаку, поэтому газировка сейчас живет в Дашином приюте, где Полина ее каждый день навещает, периодически берет на дачу к моим родителям, с которыми тоже успела познакомиться. Как-то незаметно Поля всем понравилась и стала иногда, 2 раза в неделю, появляться на нашей даче. В начале сентября даже помогала копать картошку, чем заслужила свой собственный мешок с овощами, который ей собрала моя мать. Это хорошие новости. Теперь к сомнительным. К мажорке начал подкатывать яйца мой приятель Вячеслав. Он еще в кинотеатре заприметил симпатичную девушку, на которую налетел пьяный дебил. И тоже стал приезжать. В общем, мои родители обалдели от количества желающих выкопать им картошку в этом сезоне. И вроде бы жизнь устаканилась. Я почти научился не пялиться на Полинку, как умирающая от жажды на источник живительной силы. Нельзя, значит, нельзя. Что может быть непонятного? Есть приказ. Сам себе его отдал, заткнулся и выполняешь. Полина наконец осознала, что ее влюбленность в меня на самом деле детская прихоть, и благополучно перелистнула страницу. Инна смирилась с ее присутствием в наших жизнях, начала расценивать как потенциальную подругу Вячеслава. А потом случилось следующее. 2 дня назад я не знал, что Полина на даче. Думал, мы ночевали вдвоем с Инной. Отмечали годовщину. Было горячо. Утром в дверь постучали. Стук был таким неожиданным, что я подорвался на месте. Инна удивленно округлила глаза и пожала плечами. Я поначалу перепугался, что мама приехала рано утром. Кто, кроме нее, мог в 6 утра стучать в межкомнатную дверь? Стало неловко. Мы тут трахаемся, а дома есть еще люди. Быстро натянул штаны, открыл дверь. А на пороге Полина. На меня не смотрела, только в пол. «Извините, вы можете потише?» — проговорила она. «Пожалуйста». Ты что здесь делаешь?» «Спать пытаюсь». Она рванула в сторону, вознамерившись удрать, но я быстро вышел в коридор и схватил ее за руку. Задержал, заставил посмотреть на себя. Внутри все сжалось, похолодело. Потом гореть начало дьявольским огнем. Глаза у нее были заплаканные, губы до крови искусанные, плечи опущенные. Прорыдала всю ночь. В ее прекрасных глазах я увидел столько боли, что сам эту боль почувствовал. 100%. Проняло, тошно стало. «Поля, что ж ты не сказала, что приехала? Надо было зайти и поздороваться». «Я с отцом поругалась. Не хотела никого видеть. Думала одной побыть. А потом вы начали, и я постеснялась. Да и стыдно стало выдать, что слышала. Зря я пришла, надо было уехать незаметно. Продолжайте, я не буду мешать. Немедленно уеду». «Куда?» «К Олесе. Она рано встает. Все в порядке?» Поля высвободила руку и убежала в соседнюю комнату, хлопнула дверью. Я вернулся в спальню, посмотрел на лежащую на кровати Инну. Херово стало, тошнота усилилась. «Ты знала, что она в доме?» — спросил, подойдя ближе. «Нет, конечно», — фыркнула Инка и отвернулась. Я сел на кровать и взял ее за запястье, принудил посмотреть в глаза. «Ты знала, что она в доме? Поэтому так разошлась ночью?» «Как догадалась?» Услышала что-то или по вещам. Почему мне не сказала? Эти крики, стоны. Мы никогда ничего подобного себе не позволяли в моей квартире. Я снимаю двушку в обычной панельке. Там стены картонные, а у соседей дети. Недопустимо. Здесь же, за городом, у нас большой двухэтажный дом. Если он пустой, можно никого не стесняться. Иногда хочется взрыва в постели. «Я не знала, Илья», — отвечает Инна. «Неловко вышло. Большая девочка переживет. Может, чему научится, еще спасибо скажет». А я чувствовал, что лжет. Знала она и мстила. Специально кричала погромче, чтобы помучить девчонку. Через 10 минут от дома отъехало такси с Полиной. Я 2 раза набирал ее номер, она не ответила и не перезвонила. И вот пропала. «Илья, я сейчас обижусь. Ну что ты в самом деле?» Инна подходит ко мне, хочет обнять, но не решается. «Позвони Славке. Раз он за ней таскается, пусть и ищет ее по ночам по борделям. А то ему достаются свидания, а если беда, то ты должен в 3 утра лететь разруливать». «Закрой рот, хорошо?» Поднимаю руку в предупреждающем жесте, после чего иду одеваться. Надо найти мажорку и убедиться, что она в порядке. Это ее боль в глазах, голосе, надломленной позе. Настоящая, нестерпимая. Давно я так остро не чувствовал боль другого человека. «Если ты сейчас уедешь ее искать, можешь считать, что мы поругались». Не отстает Инна. «Я понимаю, что мне плевать. Давно не испытываю к этой девушке ярких эмоций. Да, мы неплохо ладим, привыкли друг к другу, выучили. И в постели с ней гладко. Еще бы столько лет вместе. Движения, ласки, все происходит само собой. По накатанной. Оба достигаем пика быстро и легко. Даже когда наши смены не совпадают, и мы пересекаемся на 1-1.5 часа в сутки, хватает 10 минут на то, чтобы получить разрядку и разойтись по делам. Совсем без секса я жить не люблю. А одноразовые связи все же не по мне. Сколько раз пробовал, лишь убеждался в этом мнении. Больше хлопот и проблем, чем удовольствия. С Инной лучше, чем одному. Но последние события перечеркнули остатки хорошего. Она так и не созналась, что было в курсе присутствия мажорки. Я так и не отделался от мысли, что она лжет. А если это правда, то пиздец же. Я склонен к импульсивным, необдуманным поступкам и всю жизнь с этим борюсь. Мой наставник в медакадемии однажды сказал, что внутренний огонь поможет мне стать отличным врачом. Не просто хорошим, отличным. но только если я смогу взять его под контроль. С тех пор я стараюсь не принимать решений на эмоциях. В тот день на даче, глядя, как машина увозит Полину, я хотел закончить наши отношения с сыном немедленно, но дал себе время остыть. Зря. Быстро одеваюсь. «Где ключи от машины?» Спрашиваю уже у выхода. Инна молчит. «Где чёртовы ключи?» «Не отдам. Ты со мной останешься. Нахрен эту идиотку! Ты думаешь, я не замечаю, как вы друг на друга пялитесь украдкой?» «Ты со своей глупой ревностью меня уже достала. Ты их получишь только если вырвешь из моих рук». Приходится вновь разуться, поймать истеричку и отобрать у неё ключи от машины. «Когда ты вернёшься, меня здесь не будет!» «Надеюсь». Напоследок хлопаю дверью. За 20 минут я добираюсь до затмения. Порядком себя накрутил, поэтому значительно превышаю скоростной режим. Захожу в клуб, нахожу Олесю в фойе, где и условились встретиться. «Илья, вон, видишь, мужик стоит? Да-да, бритый, наглый, здоровый». Я прослеживаю её взгляд и прищуриваюсь. «Влада видела, как Полинка с ним ушла с танцпола. Потом он вернулся, а она нет. Мы подходили, спрашивали, где Поля. Он нас нахуй послал». Олеся выглядит взволнованной. Её эмоции резонируют с моими, не менее сильными. Амплитуда резко возрастает, кровь закипает в жилах. Подхожу к этому чёрту и вижу, что у него лицо поцарапано. Раны свежие, и отчётливо вижу кровь. И меня накрывает.